«Ура! У нас братик будет!» — хлопает в ладоши Катя. Ребенок еще совсем. Детская непосредственность в действии. Мне, девочкам, нечего ответить. Порадоваться за Леона я тоже не могу, а вот мои дочки... Буду счастлива, если они примут это со спокойствием. «Не от мамы же!» — бурчит недовольная Аня. Началось. Как в воду глядела, что с ней будет сложнее. «Что за разговоры, дочка?» — застываю. «У вашего папы скоро родится ребенок. Ваш с Катей братик или сестричка?» «Мы не любим Снежану!» — рявкает она, вскакивая с дивана. «Вы должны порадоваться за папу!» — теряю терпение. «А когда родится ребенок, заботиться о нем и любить его, потому что вы старшие сестры!» Аня бормочет что-то, а у Кати, в отличие от сестры, глазки на мокром месте. Моя послушная дочка всегда мечтала о пополнении нашей семьи и хотела младшего брата или сестру. Да и Аня часто задавала мне подобные вопросы, только вот... «Мы хотим, чтобы ребенок был у тебя!» — выкрикивает Аня. «Хотим младших от мамы, чтобы ты нам родила!» «Аня, сколько раз я тебе говорила следить за речью?» — выпаливаю строго. «Что за разговоры ты ведешь?» «Мама, я тоже так хочу!» — пискнув, шепчет Катя. «Чтобы ты нам родила братика! Чтобы у вас с папой ребенок был!» Вспыхиваю от смущения. Вот если бы не знала Леона, решила бы, что именно он, негодник, девчонок, подговорил. «Девочки, что я вам говорила?» Вы должны уважать выбор вашего папы, иначе он расстроится. Выдыхаю, плюхаясь на диван. «Хорошо, мам», — кивают малышки. А я на самом деле себя плохо чувствую. Наговорила всякого, теперь ощущая реальные беременные симптомы. То тошнит, то спать тянет, то перепады настроения. Урод Ветров. От него всегда проблемы. «Вы почему Снежану в бассейн толкнули?» Смотрю на растерянных, возмущенных деток. У Ани даже брови вверх взлетели. С таким выражением лица она точная копия своего ненаглядного папки. «Мамочка, она все врет!» — размахивает руками. «Я все видела!» — цокаю. «Ты что, обмануть маму решила?» «Прости!» Запнувшись, девочка отпускает голову. «Жалко мне ругать крошек!» Но девочки должны с детства понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Даже если я сама не в восторге от Снежаны, ее беременность меня не волнует. Меня волнует поведение моих дорогих дочерей. «Мамочка, но она на самом деле врет!» — не выдерживает нравоучений Катя. «Снежана, врушка! Почему вы с папой этого не видите?» Тут я опешила. Не ожидала, что моя послушная дочка пойдет по стопам своей сестры-бунтарки. «Она сказала, что выходит за папу, а папа на это не соглашался!» — лепечет по-детски. «Дочки, вы меня поняли?» — обрубая весь разговор на корню. «Чтобы вы больше не лезли во взрослые дела. Мы сами разберемся, вам этого делать не нужно». «Но мама!» — вопит уже Аня. «Поговори с папой!» «Да поговорили уже. Больше этого не хочу. Чур меня. Не хватало мне после еще одного разговора с ним тоже оказаться беременной. Уже на самом деле. Аж ледяной пот прошелся по спине. Да не дай бог. К Снежане больше не лезьте, окей?» Говорю прямо. За всеми думами не сразу замечаю, как мои дочки, посмотрев друг на друга, легонько кивают. Какие-то сигналы друг другу свои близнецовые посылают, что ли. «Девочки!» — предупредительно мотаю головой. «Да, мам!» — послушно кивают обе. «Мы тебя поняли».